Глава 14. Юджи показывает будущим поселенцам свои планы по их размещению. «Да, кстати, прошу у вас прощения за то, что произошло вчера». Алиса и Юджи слегка склонили голову. Дело происходило следующим днем после того, как Юджи и его группа пришла домой. Вчера Юджи и Алиса, не обращая внимания на остальных, ломанулись домой, даже не подумав о том, что надо позаботиться о размещении авантюристов и потника Томаса. Просто они очень соскучились по комфортной ванне и туалету за эти 2 недели. Похоже, даже Алиса обрадовалась, что вернулась домой. «Да не страшно. Не похоже, чтобы вам приходилось часто отправляться в походы. Вот вас, лорд Юджи, все-таки утомило. Но Алиса еще ребенок. Так что ничего страшного не произошло». Похоже, командир авантюристов не держит на них зла. Но он все время бросает взгляды на то, что находится за ними, и никак не решается спросить у них. «Господин Юджи, а что это такое? Это что, дом такой? Да и этот домик рядом с ним сделан из тряпок? Я такого никогда не видел. Объясните мне все это, пожалуйста, объясните. И вообще, я хотел посмотреть на дом поближе, но он меня не пускает». Плотник Томас явно сильно возбужден, увидев дом незнакомого ему типа. И похоже, что раб Юджи Маркус показал ему еще и юрту, которая сейчас является их временным домом. Но наибольший интерес у него вызвал именно дом Юджи. «Ох, простите, Томас, но только я, который и Алиса могут заходить внутрь этого дома». На лице Томаса застыло удивление. Похоже, он сильно шокирован. Он упал на колени и ухватился руками за голову. «Ой, но если вам так интересно, я как-нибудь покажу вам планы этого строения и объясню, как его строили. Правда, не уверен, что повторить его будет возможно». Стараясь как-то успокоить Томаса, Юджи выдвинул такое предложение. Услышав эти слова, Томас, похоже, сумел прийти в себя. Но хотя этому дому уже более 20 лет, но все равно стекла и строительные материалы, использованные при постройке этого дома, явно находятся на ином технологическом уровне. Вдохновляться им, конечно, можно, но вот повторить вряд ли удастся. Катара бесшумно подбежала к Юджи и Алисе. Похоже, с того самого момента, как они вернулись, она не прекращает патрулировать леса. Какая ответственная девушка. Жаль только, что она собака. «Так, с этим решили. Но думаю, сначала надо показать вам, что и где на территории для заселения. Значит, здесь вот течет вода. Вода постоянно течет из дома, поэтому надо здесь оставлять ведро или что-то вроде того. Если воды будет слишком много, и она начнет заливать все вокруг, зовите меня». Говоря это, Юджи показал место, где вода лилась из шланга. Он бросил взгляд внутрь стоящего там ведра, но там явно еще долго до заполнения. Юджи пробормотал про себя: «Думаю, такая скорость заполнения будет достаточной». При этом он не заметил, с каким удивлением команда бывших авантюристов и столяр Томас смотрят на все это. Алиса играла с водой, наполняя ее ладошки, а потом разбрызгивая их вокруг. Она смеялась и пыталась обрызгать Катару этой водой, а Катара от нее уворачивалась. Ее скорость настолько велика, что кажется, что вода просто пролетает сквозь нее. «Пока я думаю, воды достаточно будет для такого количества людей, что у нас есть. Господин Юджи, а это максимум воды?» — спросил Юджи командир команды бывших авантюристов. «Нет, поток воды можно увеличить где-то вдвое. А кроме того, можно пустить еще и горячую воду». Не задумавшись, ответил на его вопрос Юджи. Снова все вокруг смотрят на него широко открытыми глазами. «Горячая водичка, она такая теплая и приятная. Так ведь?» — сказала Алиса, и в наступившей тишине ее голос расслышали все вокруг. «Ну а это, я думаю, вы уже видели вчера. Это такой своеобразный навес, называется юрта. Внутри конструкция поддерживается с помощью тонких дощечек, а сверху покрыта тканью. Легко собирается и разбирается, кроме того, она достаточно теплая, чтобы в ней можно было жить и зимой». Стоя перед юртой, Юджи сказал эти слова и приоткрыл вход, показав внутренности. Похоже, вчера авантюристы и Томас все успели внимательно осмотреть, поэтому особенно удивления это не вызвало. «Господин Юджи, это отличная идея, но ее можно слегка улучшить. Если крепление внутри сделать из более мощного дерева, тогда дом станет еще и крепким, а мы займемся тем, что построим всем дома. Если вы все поможете мне, то дело пойдет намного веселее». Томасу пришлось набраться смелости, чтобы начать советовать Юджи. Похоже, он решил, что мобильность не так уж и важна, а более мощные балки позволят разместить внутри юрты большее количество людей. пока им будут строиться уже капитальные дома. Даже не знаю, ткани на это у меня практически не осталось. Томас замотал головой, услышав слова Юджи. Да, она и не нужна прямо сейчас, пока можно сверху просто листьев накидать. Главное, чтобы ткань приехала до наступления зимы. Такая технология строительства есть и на Земле. Накидать на крышу веток и листьев уже достаточно, чтобы дождь не проникал внутрь. Такие постройки известны еще из древних времен. Нет ничего странного, что и в этом мире о них знают. Похоже, им в любом случае понадобится какое-то временное жилье. Ну а вот здесь мы как раз занимаемся посевами. Эй, Марсел! Юджи показал им расчищенное и засеянное им поле, где росла пшеница и картошка. Поскольку Юджи в посадках мало что понимает, он решил позвать Марселя, чтобы тот все объяснил окружающим. Прекратив свою работу в поле, Марсел и его сын Марк побежали к Юджи. Его жена Нина, похоже, сейчас находится на охоте с авантюристкой, которая была одной из той группы, которая была оставлена для охраны. «Господин Юджи, госпожа Алиса, рады, что вы снова дома. Мы рады, что вы добрались домой в целости и сохранности». Хвост Маркуса, при этих словах, медленно раскачивался из стороны в сторону. Рядом с ним стоял Марк, и его хвост также вилял из стороны в сторону. Ябоня от ябони недалеко падает. Судя по словам Марселя, с посадками все в полном порядке. Похоже, они уже сумели собрать урожай в достаточном количестве, чтобы Юджи, Алиса и семья зверолюдей могли спокойно пережить зиму. Вот как значит, это хорошо. Кстати, Марсел, мне кажется, или расчищенной земли стало больше? Да, мы вместе потрудились над этим. Все авантюристы, которые остались в деревне, помогали мне с расчисткой. И даже прямо сейчас они занимаются выкорчевыванием. Да и Марк мне сильно помог. Говоря о том, что его семье удалось увеличить площади посевов, Марсел радостно вилял своим хвостом. «Вот оно как! Отлично поработал, Марк!» Сказал Юджи и потрепал Марка по голове, который сейчас улыбается, радуясь похвале своего отца. От признания своих заслуг грудь Марка выгнулась колесом, а в его глазах засверкали огоньки. «Классно ты нам помог!» От этих слов Алисы щеки Марка еще и покраснели. «Весна жизни – это так прекрасно!» «О, лорд Юджи, с возвращением!» Джосс, огромный мужик, который нес на своем плече с корнем выдранный пень, сказал эти слова Юджи. Он один из той троицы авантюристов, что было оставлено охранять дом Юджи в его отсутствии. Как и говорил Марсел, они работали все это время в поте своего лица. «А, это получается те самые поселенцы-первопроходцы? Разве вы все не члены группы Зеленого Ветра? Авантюристы третьего ранга?» Глаза Джоуса широко распахнулись, и он с некоторой тревогой задал им свой вопрос. Гектор, который стоял рядом с Джоусом, аж замер от удивления. Сегодня его яркой брони на нем не надето. «Да, это мы, но мы планируем закончить с карьерой авантюристов, поэтому решили стать первопроходцами», — сказал бывший лидер их группы. Джоус и Гектор явно впечатлены этой встречей и стараются пожать руку таким знаменитостям. «Господин Джоус, а вы с ними знакомы?» «Господин Юджи! А, да, точно. Вы же первый раз были в городе Примия. Все эти люди состояли в команде «Зеленый ветер», одной из групп авантюристов третьего ранга, которые есть в городе. Их боевые возможности находятся на великолепном уровне, но, кроме того, они еще и снискали себе очень хорошую репутацию клиентов. Они пример для подражания любому авантюристу 8-10 уровней. Даже я, хоть и собираюсь стать рыцарем, но хотел бы быть похожим на них». «Понятно. Значит, они знаменитости», — сказал Юджи. Алиса тоже удивилась, а затем с улыбкой сказала. «А, вы, оказывается, круты!» Катару внимательно оглядела их, как бы пытаясь оценить их силу. Бывших авантюристов четверо, и Алиса и Катару, по словам гидмастера, достигли 4 уровня силы, одна в магии, а вторая в силе. Для первопроходцев это уже значительный уровень боевой мощи. Мощнейшая магия Алисы и боевые возможности Катару, а если к ним еще и добавить группу авантюристов третьего ранга, похоже, в любой будущей битве для Юджи осталась только роль пушечного мяса. «Ах да, лорд Юджи, скажите, а Кевин не говорил вам, что нам дальше следует делать?» Закончив обмениваться приветствиями, задал этот вопрос Джосс. Похоже, Кевин просто забыл о оставленной тут группе авантюристов. Все-таки он же не Супермен. Юджи несколько замешкался, а Алиса помотала головой. На лицах Джосса и Гектора появилось унылое выражение. «Ваф-ваф!» – неожиданно громко сказал Катару. «Вам не стоит так переживать об этом, как бы хотела сказать она». «Он говорил, что в ближайшее время снова наведается сюда, поэтому я думаю, вам стоит дождаться его здесь». В опустившейся тишине голос Юджи прозвучал очень несмело.